Глава 12. Долго болтаю по видеосвязи с Дани. Дочь показывает мне, какой красивый замок они с Сережей сделали из бумаги. Я могу смотреть бесконечно, как моя малышка играет. Спускаюсь вниз ровно в 7, чтобы не провоцировать Самойлова на новые замечания. Несколько гостей уже приехали. Из гостиной слышны смех и громкие разговоры. Официанты снуют с подносами. В большом зале накрыт длинный стол. «Вот и Полина!» — поворачивается ко мне Олег Дмитриевич. Рядом с ним двое мужчин в смокингах. У них явно свой важный разговор, раз отошли подальше от гостей. «Все в порядке, дорогая? Вам понравилась комната? Есть какие-то пожелания?» «Все просто отлично. Спасибо вам большое». К нам подходит Мария. «Полина, какое красивое платье!» — хвалит мой наряд. На самом деле платье максимально простое, если судить по другим нарядам присутствующих дам. Черное, впереди много тонких шнуров, сплетенных в паутину. До щиколоток, приталенное. В нем я чувствую себя комфортно, это главное. И плевать, что платья других буквально пестрят яркими оттенками и стразами. Спасибо. Твое тоже. На Марии короткое, выше колен, ярко-фиолетовое платье с открытыми плечами. Впрочем, ей идет такой стиль. Я бы в подобном чувствовала себя развратной женщиной. «У Даниила срочный звонок, поэтому он еще не спустился», — сообщает Орлов. «Ясно», — киваю. «Полина?» Резко оборачиваюсь и вздрагиваю, увидев знакомое лицо. «Ничего себе встреча! Как я рада тебя увидеть!» А вот я совсем наоборот. Видимо, слишком твердо уверовала, что не встречу в родном городе призраков прошлого, и вот неожиданно один из них подкрался. «Привет». Выдавливаю себя, смотря на старую подружку. И правда неожиданно. «Как ты здесь оказалась? Ой, ты, наверное, хочешь узнать то же самое про меня?» Смеется Карина. «Познакомься, это мой муж Евгений», обвивает руку одного из стоящих рядом с Орловым мужчин. «Вот как? Значит, вы знакомы?» Улыбается мужчина. На вид ему около 50, но явно хорошо следит за собой. «Мы учились вместе в университете», щебечет Карина. «Такая встреча! 100 лет не виделись! Когда ты вернулась? Вы нас извините?» Смотрит на мужа, потом на Орлова. «Ну, конечно, не будем вам мешать», — благосклонно говорит хозяин дома. Карина тащит меня к широкой барной стойке, возле которой сейчас никого. «Я правда не могу поверить, Вересова! Это для меня взрыв мозга! Ты классно выглядишь! А я, как видишь, немного поправилась! Ладно, рассказывай, говорили, ты за границу подалась? Где жила? Замужем?» Ты меня завалила вопросами. «А ты все такая же неприступная», — дует губы Карина. «Я всегда хорошо к тебе относилась. Что бы там ни было, все в прошлом. Ладно, ответь хотя бы, откуда знаешь Орлова. Он ведь не так давно тут обосновался, но стал очень крутой шишкой в местном бизнесе. Мой Женька от него во многом зависит». «Не пойму, ты прощупываешь почву, не буду ли я вставлять палки в колеса твоему Женьке?» «Да мало ли, вдруг ты мстить приехала». «Мстить?» — холодею. «За что? Откуда такие мысли?» «Ой, я просто несу всякое, шучу же, не обращай внимания. Так ты хоть что-то расскажешь?» «Я тут по работе». «Ого, еще более неожиданно. И на кого же ты работаешь?» «На него». Даниил появляется в гостиной как раз в этот момент и сразу находит меня глазами. Карина замирает. Поджимает губы, внимательно впившись взглядом в Самойлова. Данте неотразим. Смокинг сидит на нем идеально. К нему подбегает Мария, что-то тараторит, жестикулируя. Показывает в сторону, где стоит Орлов, и Даниил направляется к нему. «Ты с Самойловым?» — приглушенно уточняет Карина. «Вы знакомы?» «Не лично. Вы вместе?» «Мы работаем на одной фирме, он мой босс. Не понимаю, почему это тебя так интересует. Мы приехали на переговоры. Прости, но больше сказать не могу». «Ладно, я понимаю. Значит, ты теперь снова в родном городе, да? Может, как-нибудь в кафе вместе сходим?» «Извини, у меня много работы, вряд ли найду время». «Да, я понимаю. Тебе даже не интересно про остальных узнать? Про Милку, например?» «Нет, не интересно». «Знаешь, она ведь наврала тогда, что беременная». «Мне правда не интересно». Начинает колотить, как всегда, когда разговор приближается к теме Карельского. Очень неожиданно меня спасает Самойлов. Направляется к нам со всей компанией, в которой муж Карины, Маша и еще мужчина, с которым меня так и не представили. «Ну что, девушки, пора за стол», — говорит Орлов. «Я рад, что в моем доме встретились две старые подружки. Еще успеете наболтаться. Я должен сказать речь перед застольем, вот уж обязанности», — усмехается, крепко обнимая Марию за талию. «Я позову тех, кто ушел в сад», — — говорит девушка. «Хорошо, милая». «Все в порядке, Полина?» — задает тихо вопрос Данте, чуть наклонившись мне в волосы. Киваю. Мне не нужна его забота. Да и разве я могу себе позволить допустить, чтобы босс заметил мою неуверенность, тревогу? За столом концентрируюсь на том, чтобы держать лицо, вежливую отстраненную улыбку. По одну руку от меня сидит Данте, по другую — Карина. Такой вот сюрприз от хозяина дома. Подружку ко мне устроил. Нет, я не злюсь и не виню ни в чем Карину. С ней у нас всегда было взаимопонимание, симпатия. Просто так уж вышло, что она элемент из того прошлого, которое я полна решимости выжечь в памяти, пока не выходит. Я не хочу знать, что с Милой или Вероникой. Мне это ни к чему. Вот только Карина, увы, этого не понимает. После ужина, когда выхожу в сад с бокалом вина, она снова тут как тут, немного захмелевшая. Присоединяется к моей прогулке и полна решимости вылить на меня все, что знает об общих знакомых. Короче, Леон сразу почти бросил Милку. Зачем он только с ней связался? Она шантажировала его беременностью. Даже живот накладной купила, представляешь? Такая дура. Сейчас одна оденешенька страшная стала, разжирела. Она тогда еще жрать много начала, чтобы опять же беременной притвориться. В общем, спивается она. А Вероника? Она тоже в городе? Это не любопытство. Если мне предстоит еще одно столкновение с прошлым, то я хочу знать об этом заранее. Ну, у этой все шикарно. Мы не общаемся, она же уезжала, как и ты, надолго. Потом стала появляться наездами. Сейчас второй раз замужем, между прочим, за кандидатом в мэры нашего города. Так что, может, мэршей скоро станет, — хихикает Карина. Тогда уж точно к ней на кривой козе не подъедешь. Противная выскочка. Жалею о дружбе с ней. Она нами манипулировала, как хотела, а мы дурами были. Я не про тебя. Ты всегда умела ей противостоять, а вот Леон... Извини, на сегодня с меня достаточно воспоминаний. Обрываю резко подругу. Пожалуй, спать пойду. Завтра с утра важное совещание. Так вы даже на ночевку у Орлова остановились? Круто! Я же сказала, наша фирма... Я слышала про Самойлова, да, важная шишка. О нем давно весь город гудит. Все сметает на пути к цели. При этом молодой, такой красивый. Ты всегда умела выбирать мужчин, Полина. Ты несешь бред, Карина. Я тут на работе. Никаких мужчин. Ну да, ну да. Видела я, как на тебя смотрит этот красавчик. Эй, у меня с мужем все хорошо, гладко. Но настолько тихо, спокойно, что иногда крышу рвет от тоски. Мне кажется, главное — это взаимопонимание. Дети, разумеется, на первом месте. У вас есть дети? Нет, пока не получается, — вздыхает Карина. Да и не могу сказать, что так уж хочу потомства. Мороки много. Мне нравится ходить по светским приемам. Муж дает мне достаток, стабильность, жизнь среди интересных людей, выход в общество. Наверное, это не так важно, но мне не довелось узнать, что такое страсть. Любовь, когда все дрожит внутри, колени подкашиваются. Ведь у тебя так было? Ты не замужем сейчас? И не было. Как странно. Почему? Не знаю, ты особенная. На тебя и мужики всегда по-особенному смотрели. Леон тогда чуть не убил Милку. Не хотел он с тобой расставаться, как одержимый был. Я не хочу о нем говорить. Все, Карина, мне пора. Ладно, погоди, ты такая бледная. Я не хотела тебя обидеть. Прости, если что не так. Я провожу тебя. Ты меня не обидела. Просто голова разболелась. Извини, мне лучше побыть одной. Стараюсь говорить дружелюбно, чтобы не задеть чувства Карины. В конце концов, лично она мне ничего плохого не сделала. Она даже не в курсе того, что произошло, скорее всего. Ведь у нас были и хорошие моменты. Общая юность, встречи, моменты общения, веселье. Мне вдруг остро захотелось выкинуть все обиды, как старый хлам на помойку. Забыть о плохом навсегда. Выжечь. «Твой босс, похоже, отправился на поиски», — хихикает Карина, кивая в бок. «Нам навстречу идут Орлов и Данте». «Что случилось?» — обеспокоенно спрашивает Самойлов, смотря на нас. «Ничего. Может быть, вино слишком крепкое?» — отвечает Карина, показывая пустой бокал. «А мой муж, значит, не беспокоится?» «Конечно же, он волнуется», — отвечает Орлов. «Я провожу Полину в ее комнату». «Я сам», — заявляет Данте. «Теряю дар речи от такой заботы. Он точно издевается. Я сама дойду, спасибо». «Конечно, проводите. Я так испугалась, что Полина упадет в обморок. Пойду мужа найду». Карина смотрит на моего босса с нескрываемой симпатией, только что не облизывает. «Это ни к чему», — заявляю как можно бодрее, делая шаг от Самойлова. При этом, как назло, чувствую головокружение. «Да что со мною такое? Перенервничала? Или вино оказалось и правда забористым?»